Ольга Шиманович. Секретный ингредиент. Вечером я устроился поудобнее на угловом кухонном диванчике и собирался узнать загадочный ингредиент, который мама всегда добавляла в главный новогодний салат. Подложил под голову маленькую подушку, а под подушку запрятал блокнот с ручкой. Мама называла эту приправу волшебной. Говорила, что я тоже когда-нибудь узнаю полный рецепт ее чудесного оливье. Когда придет время, ты сам все поймешь. Я каждый раз пропускал мгновение, когда та самая магическая составляющая шла в ход и попадала в большую металлическую миску. Дремал под монотонное тиканье часов или отвлекался, бежал отвечать на телефонный звонок, залипал перед телевизором, будто тайна нарочно ускользала, не желая быть раскрытой. На плите сварилась картошка. Яйца остывали в ковшике с холодной водой. Папа еще утром сходил к бабушке и спустился в темный погреб за трехлитровой банкой хрустящих соленых огурчиков. Мама поручила мне снять пленку с докторской колбасы и как можно аккуратнее почистить яйца. Я поглядывал на открытую банку с зеленым горошком, подавляя искушение навернуть ее до последней штучки. Когда папа пришел на кухню за второй кружкой горячего чая с сахаром, я попытался выведать у него секрет волшебного салата. Но он лишь загадочно улыбался, подмигивал и вторил маме. «Когда придет время, ты сам все поймешь». Летом мне исполнилось 10. Я уже в состоянии был не спать всю ночь, а уследить за мамой и поймать момент с секретным ингредиентом тем более. Я очень серьезно настроился, словно агент на спецзадании, следил за всем процессом приготовления. Не сводил глаз с проворных маминых рук. Мама нарезала ровными кубиками картошку, отваренную морковь, колбасу. Накрошила яйца, добавила соленые огурцы, высыпала горошек из банки, предварительно слив оттуда воду. Достала из холодильника большую пачку майонеза, а с полки соль. Я приготовился. Сейчас точно увижу. Ведь майонез и соль — заключительный этап. Значит, дальше последует та самая волшебная добавка. Интересно, где она хранит таинственный компонент? В шкафчике? В холодильнике? В кладовке? Мама прибавила громкость у радио. В Краевске ожидается очередной сильный снегопад. Первая половина новогодних праздников пройдет под снежным покровом, дорогие краевчане. Готовьте лопаты и санки. «Точно, лопата!» — воскликнул я, соскочил с места, побежал в коридор, открыл кладовку, достал свою синюю лопату. Я совсем забыл про нее, хотя наш город еще в начале зимы укутался в пушистое белое одеяло. Я задумал с утра обязательно накидать огромную гору снега во дворе, больше прошлогодней в несколько раз. А затем до меня дошло. Я ринулся на кухню. Там мама уже перемешала салат, убрала со стола, составила посуду в раковину. В ее глазах блестела едва уловимая хитринка. Опять проворонил. Дверь кухонного шкафчика была приоткрыта. Похоже, волшебная специя хранилась там. Решено. Когда все будут спать, нужно хорошенько порыться на полках и найти особенную составляющую. Во время праздничного застолья я ковырялся в тарелке с салатом, пытаясь отыскать ингредиент. Оливье получился настолько вкусным, что я 2 раза просил добавки. А за час до боя курантов в животе уже не осталось места для другой еды. Я развалился в кресле, наблюдая, как переливаются на елке шарики и мишура. «Мам, расскажи про волшебный ингредиент. Он дорогой? Где продается? Как я смогу готовить для своей семьи такой вкусный салат, если не узнаю секрет?» Мама поправила скатерть и салфетки на столе, налила вишневый компот в мою любимую огромную кружку в цветочек, сложила в стопку грязные тарелки. «Волшебный рецепт доступен всем. Ты обязательно узнаешь сам. Это важно. Догадаться самому. Ничего сложного. Просто добавляй чудодейственную приправу в каждое блюдо, и оно станет наивкуснейшим в мире. Как у тебя? Как у меня. Мама ушла навсегда в мою 35-ю дождливую осень. Я к тому времени изучил принципы экономики, статистику и аудит, а секретный ингредиент так и остался секретным. Вслед за дождями пришли снегопады и метели. Краевск погрузился в зимнюю спячку. Даже перед самым Новым годом я работал до последнего, пришел домой за 3 часа до полуночи. Дети и не собирались спать, носились вокруг жены, пока та неспешно нарезала соленые огурцы из литровой банки. Я купил их накануне вечером в магазине через дорогу. Посудомойка стояла открытая, ожидая загрузки. За окном уже гремели первые салюты. В телевизоре ведущая прогноза погоды обещала много снега на ближайшую неделю. «Краевск накроют сильные затяжные снегопады. Возможно, затруднительные ситуации на дорогах. Особенно на Западном и Межречном шоссе». «Мама!» — старший сын стащил из тарелки пару кубиков колбасы. «Почему у тебя всегда такой вкусный салат? Я у Мишки в гостях ел оливье и у Сони на дне рождения. У них обычный. У тебя волшебное объедение. Есть какой-то особенный ингредиент?» У меня защемило сердце. Я словно вернулся на кухню с угловым диванчиком и постоянно работающим радио. «Конечно, есть», — ответила жена, обняла мальчишек, прижала к себе, поцеловала взъерошенные макушки. В этот миг я все понял. Оказывается, я всегда знал секрет. Самая важная и волшебная составляющая — родительская любовь.